Ноктюрно, ночное, другу моему Сергею Буличу. Темную выбери ночь, и в поле безлюдном и голом в сумрак седой окунись. Пусть ветер правеев утихнет, пусть в небе холодном звезды, мигая, задремлют. Сердцу скажи, чтоб ударов оно не считало. Шаг задержи и прислушайся. Ты не один, точно крылья птицы, намокшие тяжко, плывут средь тумана. Слушай, это летит хищная властная птица. Время ту птицу зовут, и на крыльях у ней твоя сила, радости сон мимолетный, надежд золотые лохмотья.